Глава 7. «Почему так?» — спрашивает меня слон. «Видишь ли, традиция — вещь, разумеется, мощная, но предстоящий бой, он будет не только в море. Ребятам предстоит воевать и погибать на суше. Сильно сомневаюсь в том, что нам дадут возможность похоронить их так, как это требуют обычаи. А ты знаешь отношение хорнов к тем, кто погиб не на воде?» Кивает подполковник. «Насчет этого мы все в курсе. Я хочу эту традицию переломить, чтобы ни у кого из них более не возникало бы подобного предубеждения. И потом, новый клан — новые традиции, и у молодых должны быть перед глазами те, на кого они могли бы равняться, пусть и в виде надписи на памятнике. Не на море же им всю дорогу смотреть, на воде надгробий не бывает». Снежный мою идею понял и вполне одобрил. Радиограмму командованию он сочинял уже сам. И при подходе к острову нас встречали все наличные катера, образовавшие почетный эскорт. С точки зрения местных — военные корабли, ибо на них установлено вооружение, есть даже торпеды и установки для запуска реактивных снарядов. Ни разу не гражданские лоханки. Так мы и вошли в гавань. А тут тесно. Места у причалов заняты, идет спешная разгрузка. Кроме ранее захваченного корабля, прибавилась и парочка транспортников вполне земного обличия. Работают не только краны. По сходням непрерывной цепочкой снуют люди. Груз вытаскивают даже и таким способом. Время. Мало его. Оттого и такая спешка. Мы не встали под разгрузку, элементарно не имелось такой возможности. Бухта на той стороне острова еще не готова. Нет, как стоянка, она очень даже вполне. А вот погрузочно-разгрузочные работы там производить пока не получается. Но на берег нас перевезли достаточно быстро. Те самые катера и постарались. И меня тотчас же затребовал каперанг. Нам было что обсудить. Место для захоронения нашли быстро, неподалеку от наших казарм. Здесь вдавалась в берег небольшая бухточка. Для швартовки больших кораблей совершенно непригодная. Но вот парочка десантных катеров тут устроилась очень даже неплохо. Для них и пирс быстренько соорудили. А в скалах над бухтой только недавно закончили устанавливать 3 тяжелых орудия. Торопились настолько, что пушки начали монтировать, даже не завершив еще постройку, собственно, казематов. Забетонировали основания, поставили станки, подвели линии подачи боеприпасов и параллельно начали возведение стен вокруг. А потолка? Так и вовсе пока не имелось. Но стрелять 2 пушки могли уже сейчас. И это было главное, ибо высадить десант можно и в такой небольшой бухточке. Вернее, было можно, до недавнего времени. И именно поэтому тут в свое время нас и поселили, поближе, так сказать, к возможному театру боевых действий. Наш батальон должен был отразить удар с моря. А теперь поднялись среди утесов массивные стволы пушек. Высадка не станет легким делом. «Батальон, равняйсь!» Дрогнули серые шеренги. «Смирно! Для встречи слева на караул!» Лязгнуло оружие, и замерли бойцы. А с моря подходит катер. Военный катер, видны стволы скорострельной арт-установки. Приспущен на мачте флаг. Выстроилась у борта шеренга в серой форме. Похоронная команда из взвода, в котором служил погибший. Чуть скрипнули доски причала, рулевой мастерски пришвартовался бортом и спустилась на пирс. Скорбная процессия. Хорны зашивают своих мертвых во что-то похожее на саван, на мой взгляд, больше на обычный мешок. Так и опускают в могилу. Впрочем, и в море тоже. А здесь — привычный глазу гроб, на крышке которого прикреплена серо-стальная форминка с нашитой на груди серебряной стрелой. Все верно, покойный входил в состав стрелы и имеет право уйти в иной мир под этим символом. Остановилась процессия, опустили на землю гроб. «Мы хороним сегодня своего боевого товарища, храбро сражавшегося с превосходящим противником и вышедшего победителем из этого боя». Стискиваю в руке микрофон. А громкоговорители разносят мой голос над берегом. Да так, что даже вездесущий ветер не может заглушить слов. «Мы хороним его здесь. Здесь, где дом нашего клана. Здесь, где каждый родившийся мальчик может видеть перед собой пример того, каким должен быть настоящий воин. Видеть и соответствовать этому примеру». А позади серых шеренг стоят уже обычные люди, не солдаты. жители поселка, который расположен рядом с нашими казармами. Есть среди них и родственники некоторых моих бойцов, да и просто бывшие рабы. Всех хватает. Стоят чуть в сторонке и строители батареи. Сегодня, и пока дует ветер, каждый мужчина по достижении им 4-летнего возраста да будет приведен на это место, дабы мог он проявить уважение к тем, кто погиб за его родных. И да будет так. Пусть море и ветер будут тому свидетелями. Вот так и закладываются традиции. У нас пока родился только один ребенок, у сестры Гая, мальчик. И он не скоро еще сможет сюда прийти самостоятельно. Но глава клана сказал, через 4 года, и значит, все это время мы будем тут жить. Это наш дом. Теперь наш. А раз так, есть железная уверенность в том, что все это время мы не пустим сюда более никого. Никого чужого, как бы он этого не хотел. Команда, и опускается в землю гроб. «Рах!» — ударили залпом оба орудия батареи и взметнулись со скал потревоженные птицы. А личную присягу в тот же вечер мне принесли еще более 400 человек. «И что же у вас такого необычного, капитан?» Иванов выглядит очень усталым, под глазами залегли темные тени. Я попросил личной встречи, ибо догадки мои были, ну, скажем так, весьма смелыми. Настолько, что я не рискнул рассказать о них никому. Тут такая штука, Олег Михайлович. Я ведь допрашивал капитана второго корабля и выяснил у него крайне любопытные подробности. «Знаю», — кивает Каперанг. «Я практику циркулярного оповещения имею в виду. От наших мастеров плаща и кинжала тебе персональная благодарность. Понятны стали некоторые выделенные частоты на судовых радиостанциях. А то они никак врубиться не могли. Зачем их так много иметь? Ну, портовые, понятно. Лоцманский канал, общая частота, тут тоже особых вопросов не возникло. Когда пленные радисты рассказали об оповещениях, наши решили, что такие сведения должны передавать на общей частоте. Анфиг. Для этого, оказывается, специальный канал предназначается. И передают на нем информацию только в строго определенное время, как наши 3 минуты тишины. 3 минуты из каждой четверти часа, в течение которых соблюдается режим тишины, чтобы нуждающиеся могли бы передать в это время сигнал СОС. Помню это правило. В свое время оно меня немало удивило. Насколько же все продумано. И кто-то еще кивает в сторону предков, мол, недалекие они люди были. Ха-ха, сейчас. Сколько уже лет этому правилу, и сколько оно жизней спасло. А тут нечто похожее, хотя и с другой целью. Нет, Олег Михайлович, я совсем другое имею в виду. Каперанг откладывает в сторону бумаги, которую просматривал перед разговором со мной. Конкретнее. Когда капитан корабля возмущался захватом своего судна, он сделал многозначительную оговорку, мол, большинство капитанов будет возмущено этим фактом, и они объединятся против нас. Вполне естественно. Большинство, товарищ капитан первого ранга. Не все. Большинство. Иванов задумчиво смотрит на меня. И ты хочешь сказать, что среди них нет единства, даже и в подобных вопросах? Вот как. Интересненько. Каперанг почесывает подбородок. Что ж, это кое-что меняет. О нашем разговоре никому, кроме особистов. Ну, да эти сами тебя отыщут сегодня же. Разумеется, они меня нашли. И очень быстро. Так что в расположение части я попал уже затемно. Что, однако, совершенно не означало того, что я смог сразу же завалиться дрыхнуть. Сейчас, подрых один такой. Если кто не знал, так спешу уведомить. Из присягнувших сформировали учебный батальон, очередной раз безжалостно прошерстив личный состав стрелы. Всех раненых тотчас же определили инструкторами во вновь сформированную часть, попутно назначив их на должность взводных командиров. А комбатом стал капитан морпехов Гришин. Резкий, жесткий мужик с солидным иконостасом на груди. Это в мирное это время. Серьезный дядька, мне он с первого взгляда понравился. Надо отдать должное, язык он знал весьма неплохо. Подучился. Хорны, кстати говоря, восприняли нового командира с философским спокойствием. Раз глава клана сказал, то так тому и быть. Есть, однако, некоторые плюсы в застарелых традициях чинопочитания. Морпехи, кстати, выделили из своих рядов 2 взвода, которые тотчас же начали гонять моих новобранцев в хвост и в гриву. Учеба шла ускоренным темпом. Так что особо поспать уже не получалось. Раненый там ты или кто, от решения служебных вопросов меня никто не отстранял. «Тащи». Основной упор был сделан на отражение вражеского десанта. Этому уделялось большинство времени. Копаем, стреляем, бегаем и снова копаем. Основные позиции, запасные, отсечные, всего не перечесть. Подтянули электричество, и работа пошла веселее. Горнопроходческая и дорожная техника копает и таскает землю намного эффективнее и быстрее. Угловатые коробки дотов вырастали прямо на глазах. Штурмовой артиллерии и минометов у вайнов нет. Все всегда решают корабельные пушки. Поэтому и возникают на обратных скатах гор железобетонные сооружения. Тут их никакой снаряд не достанет. Раздолбать же угловатую коробку из метлы — та еще задачка. С интересом посмотрю на того, кто такую попытку предпримет. А ходить по суше корабли пока не умеют. Нет, в теории, конечно, можно попробовать, режим зависания в воздухе никто не отменял. Но вот эффективно управлять громадиной, которая не касается воды... Разогнавшийся и всплывший в иную среду корабль вполне был способен пройти таким макаром над отмелью или маленьким островком. Для чего, собственно говоря, этот режим и был придуман. После чего корабль терял ход и вынужден был снова приводняться для того, чтобы набрать скорость. Далее нескольких миль утюг пролететь уже не мог. Уж во всяком случае он не мог в воздухе повернуть. Уж и не говоря о том, чтобы залезть на крутой берег. Тут он навсегда и остался бы. Жаль, черт возьми, что ничего этого раньше мы не знали. Помогло бы. Да и стрелять в таком режиме. Первый же залп подбросит корабль на добрую сотню метров в сторону, если не дальше. Законы физики едины везде. Были на совсем уж здоровенных утюгах какие-то демпферы, отдачи и подобные штуки. Эти громадины никакая отдача не сносила. Но вот на громе, например, ничего подобного нет.